Вот мы услышали от них, что пропуска, которые мы выдали им тогда в Кёнигсварте в последнюю ночь перед побегом в подражание американским, действовали как чудо. Они прошли через все контрольные пункты американской армии и ни разу нигде не были задержаны. «Герб канцлера внушал большое уважение», — сказали они гордо. Из-за того, что сам дворец был разрушен, нас освободили от размещения американских воинских частей в восстановленных зданиях. Благодаря энергичному вмешательству нашего управляющего Лабонте, население Рейнгау не было выброшено на улицу, как это хотели сделать нации, незадолго до того, как немецкий фронт был прорван у моста Ремаген. На противоположном берегу Рейна эсэсовцы повесили без суда и следствия бургомистра Ингельхейма, так как он попытался воспрепятствовать бессмысленному приказу об эвакуации. Кто вел себя так мужественно, подвергал себя высочайшему риску. Вскоре мы смогли устроить так, чтобы наши французские спутники были доставлены на родину на грузовиках. Хотя все были этому рады, прощались мы в подавленном настроении, так как знали, что больше не встретимся. Но много лет спустя один наш друг проходил лечение в Британии, в институте талассотерапии, лечение морским климатом и морскими купаниями, которым руководил бывший ас велосипедного спорта Бобе. «Вы знаете князя Меттерниха?» – спросил с удивлением его массажист, продолжая его массировать. Выяснилось, что он был тогда в числе наших французских спутников и вспоминал о нашем совместном путешествии с легкой грустью. Между тем мы устроились в восстановленных кавалерийских зданиях, расположенных при въезде во дворец. Измученные до нельзя, мы не могли делать в ближайшие недели ничего другого, как только спать. Тут-то вдруг мы почувствовали, что, заболев в Лудвигслусте дифтерией, получив в спешке против нее прививку и перенеся несколько дней подряд высокую температуру на ногах, мы дальше не заботились о нашем здоровье. На самом же деле оно было нехорошим. Легкая Павла болела при малейшем напряжении, и должны были пройти годы, пока мы окончательно пришли в себя, восстановив свои силы и набрав свой вес. С большими трудностями я нашла детский ящик с красками и рисовала маленькие картины о нашем путешествии. Первую часть своего военного дневника я отправила в свое время моей матери в Италию. Вторая часть была утеряна в последнее бурное время. Некоторые другие исчезли в результате воздушных налетов или по дороге. Последние остались в Кёнигсварте. В обмен на вино я смогла получить несколько школьных тетрадей и карандаш, и в длинные летние дни я постаралась многое записать из того, что мы пережили. Так как архив в Богеме остался целым, мне казалось, что настало время продолжить семейную хронику. Как выброшенные на берег после кораблекрушения, мы оказались на разрушенном куске земли, который, по крайней мере, нам принадлежал. На этом разрушенном и обедневшем куске земли было столько работы, и было здесь столько людей, о которых надо было позаботиться, что мы скоро и здесь почувствовали себя дома. Глава 4. К счастью, Мисси удалось вместе с несколькими друзьями сесть в один из последних поездов, которые покидали осажденный город. Она была прикреплена к госпиталю в Гмундене на Траунзее. Мы решили поэтому поехать в Австрию, чтобы забрать ее оттуда, как только нашлось бы какое-нибудь транспортное средство. Она в то же самое время решила искать нас в Германии. Когда осенью, после многочисленных приключений, она приехала в Йоганнесберг, мы уже ехали ей навстречу. Немецко-австрийская граница, которую мы пересекли с большими трудностями, была наглухо закрыта на неизвестный срок, и ни она, ни мы не могли вернуться назад. Это было снова большим разочарование. Пока Мисси отдыхала в Йоганнесберге от всех происшествий своего путешествия, она встретила там своего будущего мужа. Наконец-то мы получили известие от Ирины из Рима и узнали, что Георгий провел последние месяцы войны в Париже, где передача города произошла небезопасности для него. Вскоре я смогла также навестить своих родителей в Эберштейнбурге, около Баден-Бадене, где они были устроены неплохо, но почти голодали. Постепенно прибывали небольшими группами наши люди из Кёнигсварта. Некоторым из них можно было найти работу в Йоганнесберге, другим где-нибудь вблизи. Последним прибыл лесничий Добнер со своей женой чешкой и 18-летним сыном. Второй сын пропал без вести под Кёнигсбергом. Бедная фрау Добнер всякий раз плакала, когда упоминалось его имя. К ее большой боли за сына добавилось еще горе из-за высылки с родины. Хотя и без всяких средств, Добнер был рад быть снова у нас и тут же принялся со свойственным ему спокойным трудолюбием за работу. Начал приводить в порядок небольшой лес Йоганнесберга. Я же, вооружившись большим ведром с белой краской, помечала те деревья в парке, которые должны были быть повалены, и обсуждала с ним, как проложить просеки с просторным видом на Рейн.